Понятное дело, девочка озвучивала тезисы, сформулированные ее мамой, из чего следовало, что фракция Энгельёйн уже списала со счетов Аврорат, но ДМП пока будет поддерживать. А вот министра, по-видимому, свалит в ближайшие дни, и ему, Дамблдору, придется все эти решения поддержать. Не без оговорок, разумеется, и не без некоторых корректив тут и там, но, в целом, поддержать, поскольку они в одной лодке, а лодка эта плывет по бурному морю. Ордена Феникса больше нет, а то, что есть, похоже на анекдот. Аврорат скомпрометирован, министерство. Министерство недееспособно, и только ДМП, спасибо леди Боунс, продолжает более или менее стабильно исполнять свои функции. Но у ДМП совсем мало оперативников. Все-таки департамент заточен под совсем другие задачи. Унылая картина, но это, увы, то, чего следовало ожидать. И Дамблдор был одним из тех, кто все это предвидел. Оттого и принял 2 года назад принципиальное решение идти на союз с Энгельёйн и ее фракцией. В этом он не ошибся, но вот в своих прогнозах на будущее промахнулся на целых 2 года. Он считал, что война начнется позже, году где-нибудь в 1997, а то и в 1998. К этому времени заложенные им реформы должны были уже принести плоды. Но, как часто бывает в жизни, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, забыли, так и есть. И он, и Анна, не учли тот простой факт, что темный лорд может вернуться раньше, или его соратники решатся действовать без него. Получается, что пожиратели тоже готовились, и, как и в прошлый раз, начали первыми, но тоже ошиблись, не ожидая такого серьезного отпора. Ночью прилетела сова от одного из его осведомителей. Человек этот, являясь маглорожденным волшебником, служил в магловском МИ-5 и занимал там при этом немалый пост. Это был его собственный выбор, и Дамблдор это хорошо понимал. По эту сторону статута такой карьеры маглорожденному волшебнику было бы не сделать. Однако, закончив в свое время Хогвартс, Харальд Редмен до сих пор сохранил уважение к своему директору и время от времени снабжал Дамблдора эксклюзивной информацией. Его ценность, как источника, возрастала стократ от того, что, работая в магловской контрразведке, Харальд не порвал связи с волшебной Англией. Его сестра была замужем за чистокровным, занимавшим в ДМП пост начальника отдела. Работая там же простым письмоводителем, сестра Харольда снабжала его конфиденциальной информацией, могущей иметь ценность для магловской службы безопасности. В общем, Редмен держал руку на 2 пульсах сразу и порой понимал куда больше, чем можно ожидать от магловского чиновника. Вот и сейчас он прислал сообщение, которое о многом могло сказать человеку, знающему реалии магической Англии. Дамблдор являлся как раз таким человеком, и он вполне оценил послание Редмена. «Директор», — писал тот в своей записке, — «ночью на площади Гримо произошла серия боестолкновений. Сначала, это случилось еще вечером, часов около 8, группа неопознанных лиц попыталась захватить 2 девушек-авроров, но, похоже, сделать сходу им это не удалось и завязался бой. Во всяком случае, одна из девушек вырвалась, а затем к ней на помощь пришли мужчина и женщина. Предположительно, мужчина – это Сириус Блэк, а женщина – его жена Беатриса. Им и одной из девушек-авроров в конце концов удалось скрыться в Блэкхаусе. Судьба второй девушки неизвестна. Дом же Блэков был блокирован, над ним был установлен антиоперационный купол, и атакующие, предположительно, это были пожиратели смерти, начали создавать штурмовую печать типа таран. Впрочем, завершить построение октаграммы и рунного круга они не успели. Около часа ночи кто-то, предположительно, 2-3 сильных боевых мага атаковали террористов. Уничтожено от 9 до 15 человек, точнее не установить, сгорел один из выходящих фасадом на площадь домов, и отмечено несколько сильных взрывов. Подозреваю, что речь идет об алхимических гранатах, в доме и на самой площади. Затем бой начал смещаться в общем направлении на север-северо-запад, и его окончание прошло мимо наших властей. Блэки же, судя по всему, смогли покинуть свой дом и скрылись в неизвестном направлении. Вот так-то, был бой и, значит, кое-кто не только давал отпор, но и наносил ответные удары. Хорошо ли это? Скажем так, если бы его спросили об этом в начале прошлой войны, он однозначно был бы против. Человеческая жизнь священна, в особенности, когда речь идет о такой немногочисленной расе, как волшебники. И неважно, какими мотивами руководствовался волшебник, отнявший жизнь другого волшебника, С точки зрения Дамблдора это в любом случае являлось преступлением. Правда, к концу войны он так уже не думал. Вернее, он в некотором смысле смягчил свою позицию. Слишком неприглядной была окружавшая его действительность. Возможно, он сделал это слишком поздно, и его позиция действительно стала причиной лишних смертей как раз среди сил света. К сожалению, в этом было много горькой правды, и на этот раз ради общего блага он сознательно вступил в союз с чудовищем, чтобы бороться с другим еще более опасным монстром. Прав ли он, покажет время. А он, что ж он должен делать, что должно, и верить, что результат его не разочарует. «Совы», — сказал вдруг кто-то из школьников. Дамблдор поднял взгляд и увидел десятки разномастных птиц, сов, филинов и, черт знает, кого еще, влетающих в большой зал через верхние почтовые окна, которые не закрывались даже зимой. Собрав вокруг себя всех своих, девочки Ингильоин были готовы к любому развитию событий. Нельзя было исключать даже такой вариант, когда пожиратели нападут на Хогвартс, где у них полно сочувствующих. Иди знай, кто из слизеринцев откроет калитку в крепостных воротах и даст врагам зайти в крепость. Поэтому, направляясь на завтрак, они шли, как на войну, в полной боевой экипировке и с оружием, скрытыми до поры до времени под строгими школьными мантиями. И здесь, в большом зале, они расположились согласно той тактической конфигурации, которую так изящно сформулировал Наполеон Бонапарт. Армию, в каре, ослов и ученых, на середину один. Разумеется, с поправками на конкретные обстоятельства, но тем не менее, малышня, слабосилки и классические девушки находились за спинами тех, кто образовал импровизированное каре, а это были практически все способные носить оружие 2. Так они расположились еще во время завтрака, готовые в любой момент развернуть каре и отступать в боевом строю в башню воронов, которую решено было оборонять до подхода главных сил, то есть боевиков из окружения их матери. Так они построились и тогда, когда в большой зал пришли директор и профессора, сплотившись, слушали рапорт Лизы, знавшей так много, что непосвященным оставалось только диву даваться, и все в том же построении встретили прилет почтовиков. Письма получили многие, но, судя по всему, мало кто из родителей или опекунов дал детям дельный совет или донес до них по-настоящему важную информацию. Поэтому, наскоро ознакомившись с запиской от мамы, Изаба забралась на стол и заговорила громко и отчетливо, без всякого соноруса перекрывая охвативший зал гвалт. «В городе бои», — сообщила она то, что узнала еще 20 минут назад из разговора с мамой по сквозному зеркалу, которое сестры передали ей, как взявшей на себя функции командования. По данным разведки ДМП, темный лорд Волан-де-Морт вернулся и сейчас предпринимает отчаянные попытки захватить министерство и уничтожить тех своих противников, кого считает наиболее опасными. Не исключена атака на Хогвартс. Если кто-то получил от родителей приказ готовиться к возвращению домой, можете готовиться, но имейте в виду, что как раз сейчас в министерстве идет бой, и в чьих руках через минуту или через час окажется управление каминной сетью, не знает никто. Выход же с территории замка за границу антиоперационной зоны малыми силами чрезвычайно опасен. Пожирателям достаточно расположить 2-3 заслона на границе территории замка, и они смогут уничтожить или пленить любого, кто попытается уйти из Хогвартса этим путем. Тем, кто остается, предлагаю оборонять замок до подхода помощи, а она придет. Слизеринцам, не готовым драться вместе с нами, мы предлагаем покинуть замок в течение следующего часа или добровольно сдаться. Мы никого и пальцем не тронем. Запрем в классах на верхних этажах и все. То же касается и студентов других факультетов. Нейтралам тоже лучше или уйти, или быть запертыми. Но учтите, предателей мы будем убивать на месте. И это не художественное преувеличение, а констатация факта. Трусы и дезертиры в условиях военного времени повинны смерти. Так что лучше два раза подумать прежде, чем предлагать себя в качестве бойцов. Тем же, кто готов драться вместе с нами, предлагаем занять две башни, наиболее удобные для обороны. Я имею в виду башни Гриффиндора и Ривенкла. Надеюсь, гриффиндорцы готовы сражаться против общего врага, с нами Поттер, — крикнул кто-то из-за стола факультета Гриффиндор. Идиоты. Изи покачала мысленно головой, но, увы, из песни слов не выкинешь, идиоты и есть. Гарри, — продолжали кричать грифы, — иди к нам. Мы поможем тебе сразить того, кого нельзя называть. Детский сад, штаны на лямках. Поттер никуда не пойдет, — отрезала Изаба. Мы не позволим использовать его в качестве жертвенного агнца. тем более, что это бесполезно. Не правда ли, господин директор? Сначала в зале возник шум, вызванный словами Изаба, но затем Дамблдор поднял руку, и настала тишина. «Что ж», — сказал директор после короткой паузы, — «наверное, пришло время сказать правду. Не наделал бы делов, не пришлось бы краснеть. А теперь что ж, если не погибнет на войне, пойдет под суд, и он это знает». Между тем, в зале снова воцарилась тревожная тишина, и все взгляды были устремлены сейчас на директора. Выглядел Дамблдор неважно, чувствовал себя наверняка еще хуже, но Валенс-Наленс вынужден был сейчас сказать правду. Продолжать утаивать факты перед лицом военной угрозы было бы куда хуже. «Гарри Поттер», — сказал он, — «не убивал темного лорда, и шрам на его лбу оставило не отразившееся заклинание, а осколок кирпича, когда стену детской комнаты снесло взрывом. На самом деле, кое для кого это давно уже не тайна. Об этом знают сам Гарри и его мать леди Иванштайн, знают сестры Энгельёйн и их мать леди Энгельёйн, и еще человек 10 во всей магической Британии. Но как же так?» – завопил кто-то за столом Гриффиндора. То, что говорил сейчас Дамблдор, рвало шаблон и вызывало у детей когнитивный диссонанс. «Тогда кто же победил того, кого нельзя называть?» – спросил кто-то из рейвенкловцев, которые всегда отличались от гриффиндорцев тем, что умели думать и правильно формулировать вопросы. «Кто же, если не Гарри, всех нас спасет?» – тоненько хныкнула рыженькая девочка с Пуффендуя. «Наверное, нам придется сделать это самим», – зло ответила ей Изаба. «Один француз-магл сказал об этом так: никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения, своей собственной рукой три». «Хорошо сказано», – кивнул Дамблдор. «Никогда не слышал этих стихов, но суть понятна, и я с нею согласен. Что же касается того, кто победил Волан-де-Морта, то это была сестра Гарри, Гарриет Поттер». Гул голосов прокатился по залу, и все разом снова повернулись, чтобы посмотреть на Поттера, но сразу же вернули взгляды к тому, на кого смотрели прежде. Никто не задал Дамблдору вопроса о девочке, но этот и другие вопросы подразумевались. Они содержались во взглядах детей и взрослых, и в той тишине, которая легла сейчас на огромный зал. «Время для правды», — покивал своим мыслям Дамблдор. «А правда такова, дорогие мои, Гарриет Поттер была невероятно сильной ведьмой уже в том возрасте, когда другие дети не демонстрируют даже легеньких выбросов. Полагаю, ее сила была сопоставима с моей силой темного лорда. Такое случается крайне редко, но все-таки иногда случается. И тогда, в ту роковую ночь появления лорда Волан-де-Морта испугало ребенка, и произошел стихийный магический выброс невероятной силы. Именно он развоплотил темного лорда и разрушил стены детской комнаты Поттеров. Я был первым, кто добрался до их дома, нашел тело Джеймса Поттера, убитого в бою с темным лордом, лежащую без сознания Лили, у которой от заклинания Волан-де-Морта была переломана половина костей. В детской кроватке плакал Гарри, его лицо заливало кровь из раны на лбу, а в другой кроватке тихо спала Гарриет. Это был результат отката, но выглядело это именно так: ребенок спит. Мне потребовалась всего лишь минута, может быть, две, чтобы понять, что здесь произошло, но должен сознаться, я сделал из случившегося неправильные выводы. Во-первых, я решил, что с темным лордом покончено раз и навсегда, и это означало, что ближайшие 30-40 лет волшебное сообщество будет развиваться в мире и довольстве. Темные лорды появляются нечасто, 1-2 в столетие, не больше, а в нашем веке их уже было двое, Гриндевальд и Волан-де-Морт. Однако передо мной тут же встал другой вопрос: что делать с Гарриет? Я не прошу простить меня, ибо содеянное мной в ту ночь есть непростительный грех. Однако попытайтесь, если сможете и захотите, меня понять. Невероятная сила и темный спектр. Девочка легко могла стать следующей темной леди, в особенности, если объявить ее героем магической Англии. Ее захвалит, ее будут превозносить, перед ней будут преклоняться, и однажды она захочет еще больше славы, а затем и власти. Так я думал тогда, и поэтому я совершил преступление. Да, да, дорогие мои, я совершил преступление, и я в этом сейчас сознаюсь. Ловко, восхитилась Изаба, вроде как, и грехи свои признал, и ни при чем оказался. Ну, почти ни при чем, но ничего, придет время, и ты, сука, ответишь перед законом, и передо мной тоже. Я решил лишить ребенка магии, продолжал между тем каяться директор. Сделать это, не убивая девочку, можно было лишь одним способом. поставить ограничитель на ее магическое ядро. Но ты поставил два ограничителя. Старая боль и прежний гнев едва не заставили ее атаковать старика, но она себя сдержала. Не время и не место сводить счеты. Не сейчас и не здесь, но когда-нибудь она его просто убьет. А выступить против него сейчас, означает подтвердить его домыслы на ее счет. Считаете, это не убийство? Спросила профессор Баблинг дрожащим от гнева голосом. Вы просто отсрочили смерть ребенка, чтобы не замарать в крови свои белые одежды. Сам не убил, значит, не убийца. Я должен был выбрать между благом одного человека и общим благом, с горечью в голосе ответил ей Дамблдор. И вы правы, профессор Баблинг. Честнее было бы ее убить, но убить я не мог. Принятые мной светлые обеты не позволяют мне убивать. Полный бред, прокомментировала его слова Лилия Ванштайн. Возможно, согласился с ней директор. Я вам уже говорил, Лили, я сожалею, но прошлое не изменить. Все это уже состоялось. Я забрал Гарриет и отдал ее на воспитание в семью маглов. К сожалению, люди эти оказались не очень хорошими, они плохо обращались с девочкой и совершенно о ней не заботились. Однако спустя 5 или 6 лет кто-то, я до сих пор не знаю, кто это был, забрал девочку у маглов. Это все, что я знаю. Со слов одного человека, которому я полностью доверяю, девочка жива и здорова. Ограничитель удалось снять, хотя я ума не приложу, как им это удалось. Разве что с помощью темного ритуала, но магия, как меня заверили, вернулась к Гарриет в полном объеме. Это все, что я знаю. Где она сейчас живет и где учится, и учится ли вообще, мне, увы, неизвестно. Сукин сын. И снова в зале повисла тишина. Что важнее для нас всех? Спросила себя в этот момент Изи, имея в виду сестер и маму. Ей было очень стыдно, потому что сейчас она думала точно так же, как Дамблдор. Жизнь одного или жизнь многих, вот что лежало сейчас на чашах весов. Ее личное благо, ведь анонимность обеспечивала ей определенную безопасность, против общего блага, имея в виду всех волшебников. И тех, кто сейчас был здесь, и тех, кто сражался с пожирателями, и, разумеется, тех, кто, забившись в свои норки, дрожал от страха перед непредсказуемым будущим. Они обсуждали это не раз и не два, с мамой Анникой и с сестрами, но, в конце концов, все согласились, что решение должно приниматься ею самой в зависимости от сложившейся ситуации. Правда, мама до последнего требовала от нее заткнуться и не лезть на баррикады, потому что для нее жизнь Изи дороже жизни всех этих трусов и подлецов, готовых спрятаться за спину ребенка. Но и она сдалась, когда Изи напомнила ей, что тоже обладает свободой воли. Что важнее для меня, что важнее для всех нас, моя анонимность или слава, способная поднять людей на бой? Вопрос вопросов, но ни у кого не было подходящего ответа. Вернее, был, но это был совсем не тот ответ, которого ожидал бы от нее верный своим иллюзиям директор Дамблдор. Нет, решила она в очередной раз, прокрутив в голове все давным-давно известные и буквально обсосанные до костей проект Центра 4, молчать нельзя. Людям нужно знамя, им нужен лидер, за которым они пойдут в бой. А лидерами, что бы там ни думал по этому поводу Дамблдор, не назначают, ими становятся. «Я знаю, где находится Гарриет Поттер», — нарушив тишину, объявила Изаба. Она была так красива сейчас, что Лиза готова была в нее влюбиться, тем более что она-то знала, какова Изи на вкус и на ощупь, не говоря уже о том, что биологически они всего лишь дальние родственницы, но никак не сестры. Однако сейчас она имела в виду совсем другое. Изи была красива, как всегда, и в то же время она была красива сейчас той особой красотой, которую даруют лишь власть и харизма. «Я», — сказала Изаба, поднимая вверх свою палочку, «Изабелла Клара Фелиситас фон Деракти и Энгильйоин, леди-наследница Вильф, клянусь матерью магии, что мое имя при рождении было Гарриет Лилиана Поттер. Я родилась 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер как сестра-близнец Гарри Джеймса Поттера». Магия откликнулась практически сразу. Громыхнула, как во время грозы, палочка засветилась изумрудным светом, а саму Изи окутала золотое сияние. Секунда и все исчезла, и только Изи по-прежнему стояла на столе, воздев вверх свою волшебную палочку. «Еще вопросы?» — спросила она. «Нет», — ответом ей была тишина, и в этой тишине все услышали, как упала в обморок Лилия Ванштайн. «Лиза», — посмотрела на нее Изи, — «будь любезна, займись профессором Иванштайн, не отвлекайся», — кивнула Лиза в ответ. «Командуй, я ею займусь, все будет хорошо». и она побежала к упавшей в обморок женщине. Лили лежала на полу в характерной позе аккуратно теряющих сознание женщин. Является ли это общим симптомом для мужчин и женщин, Лиза, однако, не знала. Мама им об этом не рассказывала. Малин, кажется, тоже. Но сейчас это было совсем не важно. Задача была проста, как дважды два. Привести профессора Иванштайн в чувство и не позволить ей устроить истерику. Возможно, придется также объяснить ей правила игры. Изи не маленькая девочка, сюсюкать с ней не получится, да и не надо, а, учитывая тяжелый характер сестры, братание тоже, наверное, следует отложить на отдаленное потом. Подбежав к Лиле, Лиза упала рядом с ней на колени, перевернула женщину на спину, двумя движениями левой руки заставила рефлекторно разжать челюсти и влила в приоткрывшийся рот пару капель боевого стимулятора. Это зелье способно поднять на ноги даже мертвых. Правда, ненадолго, да и вливать нужно не по каплям, а сразу брать количеством. Варит эту отраву в швейцарских Альпах и в половине европейских стран, как, впрочем, и в Англии, мед Хаттов-5 запрещен к производству и распространению. Но мамочка позаботилась, достала где-то и выдала им троим на крайний случай. А случай, и в самом деле, крайний. У народа, столпившегося в зале, и так, кукуха едет, и, если добавить сюда еще немного классической драмы, плавно переходящей в греческую трагедию, дело может закончиться полным хаосом. А между тем, народ безмолвствовал, и неспроста. То, что сказала Изи, произвело огромное впечатление практически на всех, кто находился в зале, на школьников и на профессоров, на всех. Для одних это была сенсация, для других – откровение. И оба раза с большой буквы, потому что студентку пятого курса из Абангильо им знала вся школа. Ее просто невозможно было не знать. Самая красивая девушка Хогвартса. Таково было мнение большинства парней, и Гарри Поттер, между прочим, не исключение, хотя, справедливости ради, следует заметить, что заглядывались на Изи и некоторые девушки. Самая сильная ведьма своего поколения, эту точку зрения разделяли все, и студенты, и преподаватели. Могущественная и талантливая, умная, харизматичная, знатная и богатая. В общем, самое-самое на что ни взгляни. А вот про Гарри Поттер до сегодняшнего дня знали немногие. Они и за годы и годы успели забыть, вычеркнув ее из истории повседневности. Однако для тех, кто все же кое-что знал, для того же Гарри, например, это была крайне болезненная тема, темная и трагическая история, концовки которой никто даже представить себе не мог. Где сейчас находится Гарриет, что с ней стало, где и с кем живет, когда вернется в мир волшебства и вернется ли в него вообще. Все, кто был посвящен в эту тайну, отчего-то думали, что случится это только в ее совершеннолетие, и совершенно не представляли себе, какой она будет, когда вернется в их жизнь. Почему-то, Лиза сама слышала это и от Невилла, и от Гарри, они представляли ее себе мелкой и невысокой, и, разумеется, похожей на свою мать, то есть рыжей и зеленоглазой. И вот он момент истины. Чудо свершилось, она вернулась. Раньше, чем ожидалось, и совсем не такая, какой он ее представляли, но вот вопрос, что теперь со всем этим делать? Изаба, это один человек, а сестра Гарри Поттера Гарриет, совсем другой. Впрочем, теперь оба образа должны были, вроде бы, слиться воедино, она же не бог Янус, чтобы иметь два лица. Вопрос, сольются ли? Если честно, у Лизы не было ответа на этот вопрос, зато имелись довольно-таки веские причины для сомнения. Она смотрела на Изи и пыталась увидеть в ней Гарриет, но у нее это пока не получалось. Да и не только у нее, если быть объективным. На Изи так смотрели многие, и неспроста. Ведь дело не только в ней, но и в ее брате, во всей этой истории и в тех событиях, что случились в Хэллоуин 1981. Ведь что получается? Оказывается, Поттер не герой, героиня, его сестра, но про нее никто ничего путного не знал и до сих пор не знает. Большинство даже не слышали никогда о том, что у Поттера есть или была когда-то сестра-близнец, а другие, те, кто что-то такое слышал или читал, считали, что она погибла в ту роковую ночь вместе с их общим отцом. И вдруг, вот она, и сразу становится понятно, настоящие герои такими и должны быть. Красивыми и сильными, отмеченными недюжинной харизмой, овеянными славой и окруженными ореолом власти и могущества. То есть, эмоции зашкаливают, все удивлены, если не сказать, потрясены, и невероятно счастливы, потому что проблема разрешилась сама собой. Гарри сражаться с темным лордом не мог, это все давно поняли, да и лидер из него, положа руку на сердце, никакой. А вот с Гарриет все обстояло просто замечательно. Такая, как Изаба, может, и сражаться сможет, и людей за собой поведет, как нифиг делать. Такая уж она, таковые испокон веков все настоящие лидеры. Дамблдор и Волан-де-Морт как раз из таких. Лиза взглянула мельком на сестру, а в том, что Гарриет Поттер ей сестра, у нее не было ровным счетом никаких сомнений, взглянула и снова залюбовалась. Высокая, стройная, исполненная недюжинной магической силы, она привлекала взгляды, сосредотачивая на себе все внимание разновозрастной аудитории. Но Лиза выделила взглядом одного лишь Поттера. С ним, как ей подумалось, все обстояло несколько иначе. Не то, чтобы он был против борьбы и победы, однако важнее для Гарри было нечто другое, что разглядела Лиза в выражении его лица, во взгляде, в напряженной позе. С появлением Гарриет он обретал потерянную и потому совершенно незнакомую ему сестру. Но в том-то и дело, что за три прошедших года он не только хорошо узнал из Абангильоэн, он с ней сдружился, а временами, как видела это Лизи, даже думал, что влюблен. Теперь-то понятно, что их тянуло друг к другу совсем не так, как обычно случается с влюбленными. Это был эффект близнецов, но от этого не становилось легче, ведь теперь ему и ей придется строить отношения практически с нуля. Но и это не все. В то время, как он не знал, что Изи – это Гарриет, сама девочка прекрасно знала, кем ей приходится Гарри Поттер. И о том, что ее сестры тоже были в курсе дел, он сейчас уж, верно, догадался. По идее, если не дурак, а он отнюдь не глуп, это многое объяснит ему в их к нему отношении. Станет понятна их забота о нем, их внимание к его проблемам, и то, как они, порой, рискуя своей жизнью и здоровьем, защищали его даже в самых опасных ситуациях. Фактически они вели себя с ним, как с младшим братом. Даже Эрми, не говоря уже об Изабелле и Лизе, то есть, их мать и они сами заочно приняли Гарри в свою семью и относились к нему соответственно. «Младший брат?» – спросила она себя. «Почему бы нет? Но вот как он воспримет все случившиеся в личном плане?» Суть вопроса сводилась к тому, что, если захотеть, поведение Изаба можно было интерпретировать таким образом, что под свет софитов она вышла ради него. Не только, разумеется, но все-таки Гарри не сможет игнорировать тот факт, что своим появлением она вывела его из-под удара и в прямом, и в переносном смысле. Да, не в последнюю очередь Изи вышла из тени, потому что в создавшейся ситуации школьникам, а возможно, не только им и не только в Хогвартсе, срочно потребовался лидер. Кто-то, кто объяснит, что происходит, и скажет, что нужно делать. Человек, способный взять на себя ответственность и при этом знающий, как использовать эту ответственность для общего блага. И не важно, что рядом с Изи стоят ее сестры, а за спиной мать, отец и многочисленная родня. Поведет их в бой именно Изаба. Однако для Гарри во всей этой истории, наверняка, виделся еще один крайне важный элемент. Ради об общем благе, Изи не забыла про его, Гарри Поттера, личное благо, потому что взяла на себя тот ужасающий груз ответственности, долга и предназначения, который он нес на своих плечах, прекрасно зная при этом, что этот груз ему не по плечу. Она освободила его от этого бремени, но одновременно навесила эти вериги на саму себя, пожертвовав своим личным благом не только ради общего блага, но и ради его индивидуального блага. Понимание того, что она для него сделала, как и понимание того, в каком они с матерью неоплатном долгу перед Гарриет за все то, что ей пришлось пережить в детстве, по-видимому, и подвигло Поттера принять, возможно, самое важное решение в его жизни. Он шагнул к Изабе, обнял ее и тихо сказал: «Я сделаю для тебя все, что скажешь, всегда, везде, только прикажи». Лиза это услышала, несмотря на шум и расстояние, и довольно ухмыльнулась в душе, понимая, как важны эти слова для ее сестры. «Я не буду тебе приказывать», — так же тихо ответила Изи, в свой черед обнимая Поттера. «Я сестрам не приказываю, не стану приказывать и брату. Родных можно о чем-то попросить, но и только». Лиза отвлеклась на этот исторический диалог и едва не проворонила убийц. То есть не она одна, но она-то их все-таки увидела, а другие нет. Заслушалась, дура, как объясняются между собой Гарри и Гарриет. Потом рядом с ней заворочилась на полу Лилия Ванштайн, и Лиза перевела взгляд на нее, а еще потом сработали боевые рефлексы, накрепко вбитые в нее матерью и спарринг-партнерами, и она ударила. Дело в том, что как раз в то краткое мгновение, Когда Лиза переключалась с сестры на приходящую в себя Лили бывшую Поттер, ее глаза уловили некое резко не понравившееся ей движение, и, вскинув левую руку в сторону еще неосознанной опасности, она выдала бесполочковый аэрпугнус 6, ударила со всей дури, и, слава богу, что все оказалось именно так, как ей показалось, иначе не миновать беды. Удар получился очень сильным, наверное, от испуга и неожиданности, потому что раньше у нее такого свирепого Цуаня 7 никогда не выходило. Трех слизеринцев из правой оппозиции, направивших свои палочки в спину Изоба, смело и смяло, бросив изломанные тела на стену метрах в 20 от того места, где они находились в момент удара. Раздалось несколько растерянных, гневных или испуганных криков, но, в целом, свидетели ее удара были настолько ошеломлены, что не знали, как им на это все реагировать. Один лишь Дамблдор сорвался с места и мухой метнулся к поверженным слизеринцам, чтобы оказать им первую помощь. Увидев все это одним коротким долгим взглядом, Лиза сначала испугалась, подумав, что сделала что-то не то. Но в следующее мгновение она смогла, слава Легилименции, восстановить в памяти всю предшествующую ее удару сцену, и сразу же успокоилась. Эти трое явно покушались на Изи, ну, может быть, еще и на Поттера, и не заслуживали снисхождения. Ни о каком сожалении не могло быть и речи. Три слизеринца, ученики 6 или 7 класса, покинули свой стол и находились всего, быть может, в 7-8 метрах от Изи. Три палочки были направлены ей в спину, и на двух из них уже формировались, готовые с них сорваться боевые заклинания. Что-то темно-фиолетовое, похожие на проклятие немедленной смерти. Не Авада, которую министерство сочло непростительным, а просто убивающее заклинание. Быстро и мучительно, но не мгновенно и не безболезненно. Моралисты хреновы. «Позовите мадам Помфри!» — крикнул между тем Дамблдор. Мальчики серьезно пострадали. Он подозвал еще двоих преподавателей, Дэвида Айвори и Люсинду Данлоп, которые в силу своей специализации, зелья и защиты от темных искусств, разбирались в колдомедицине. Дилетанты, разумеется, но всяко лучше, чем ничего. И вскоре они уже втроем, а еще через пару минут вчетвером вместе с присоединившейся к ним мадам Помфри, склонились над изломанными телами. Лизе эта их суета была неинтересна. Она уже поняла, что все сделала верно, и дальнейшее ее не интересовало. Поэтому, обменявшись взглядами с сестрами, она обернулась к Лили Иванштайн и помогла той встать с пола. «Как вы, профессор?» – спросила, игнорируя шум, поднявшийся в зале, как только люди вышли из ступора и сообразили, что здесь только что произошло. «Спасибо, Лиза», – каким-то упавшим голосом ответила ей женщина, а взгляд ее, все еще несколько раз фокусированный после обморока, метался в поисках своей так неожиданно найденной дочери. «Найтись-то она нашлась», – констатировала Лиза очевидное, – «Но что ты теперь будешь с этим делать? Выпейте, пожалуйста, это», — протянула она Лили флакончик с успокоительным зельем. «Вам сразу станет лучше». «Да, спасибо», — Лили все еще была несколько заторможена, и это к лучшему, потому что так ее будет легче контролировать. Не то, чтобы Лизе хотелось этим заниматься, но ее попросила Изи, а ей отказать было попросту невозможно. Лиза дождалась, пока Лили выпьет эту гадость, подхватила под локоток и уже совсем собралась было увлечь ее к стульям преподавательского стола, как гневная Филиппика Великого Светлого вернула ее к прозе жизни. «Мисс Сен-Гильоин», — заголосил Дамблдор, выяснивший, что один из троих слизеринцев убит, а двое других страшно покалечены, как вы могли. «Вы продемонстрировали ужасающую жестокость и чрезмерное применение силы к ученикам Хогвартса. Я буду вынужден обратиться в ДМП и вызвать Авроров. То, что вы сделали, это преступление. Вы убийца, леди Ингильоин». Если честно, Лиза даже не сразу поняла, в чем суть претензий. Ведь эти трое только что покушались на жизнь брата и сестры Поттеров. При свидетелях, между прочим, и в условиях военного времени. И, если бы их попытка удалась, сейчас мертвы были бы Изи и Гарри. Поэтому наезд Дамблдора показался ей какой-то фантасмагорией, насмешкой над здравым смыслом, ну или полным идиотизмом. И это ее ошеломило даже сильнее, чем то, что эти говнюки все-таки решились на убийство. Альбус продолжал нести свой светлый бред, а она стояла, смотрела на него, и у нее не было даже слов, чтобы ответить. Ее просто переклинило, разом стерев все мысли в голове и отключив речевую функцию. И, судя по всему, точно так же не понимала сути происходящего абсолютное большинство детей и взрослых, оказавшихся невольными свидетелями случившегося. Они могли ожидать от директора чего угодно, слов, действий, жестов, но никак не отповеди человеку, который только что спас вновь обретенную Гарриет Поттер. Поступить глупее в такой день, как день начала гражданской войны, после таких известий, какие озвучила Лиза, было бы трудно. Стареет он что ли? Пробилась мысль через общее отупение. Совсем мышей не ловит, ситуацию разрешила Изи. Она молча подошла к директору Дамблдору и влепила ему пощечину. Такого от нее точно никто не ожидал, и Дамблдор в первую очередь. «Ваши слова, директор», сказала она холодно в наступившей тишине, «бессмысленны и неуместны. Моя сестра спасла мне жизнь. Не вы, глупый вы старик, не ваши профессора, а девочка, занимавшаяся в это время совсем другим делом. Вашим делом, кстати. Вам всегда было наплевать на других. Поттеры, на свалку. Энгельёйн, забыть. Лонгботтомы, пусть хоть вымрут. Сириус Блэк, ну он же не карманный пожиратель Северус Снейп. Значит, пусть гниет в Азкабане. Вы не великий светлый волшебник, а подлец, директор Дамблдор. Что ты такое говоришь, девочка?» Растерялся старик, сообразивший, видимо, что в очередной раз перегнул палку. Вот только момент он выбрал неудачный, да и связался не с тем, с кем стоит. «Альбус Дамблдор», заявила девушка в ответ, «я обвиняю вас в попытке лишения магии, в попытке убийства Гарриет Поттер. Установка ограничителя магии годовалому ребенку без санкций Визингамота и решения консилиума целителей является преступлением, минимальное наказание за которое – 10 лет Азкабана. Но вы ведь поставили два ограничителя, чтобы убить меня наверняка. Думаю, это тянет уже на пожизненное. Однако в условиях развязанной пожирателями войны у вас есть возможность искупить свое преступление кровью. Надеюсь, вы не трусы, пойдете в бой вместе со всеми. Хотелось бы видеть вас в первых рядах». Эпизод 2. Лондон, 31 октября 1994 года. День прошел, а она и не заметила, как начало его прошлым вечером, отправившись на разведку на площадь Гримо, так и пробежала, не останавливаясь, сквозь следующие 23 часа с копейками. Почти сутки напряженной штабной работы и 4 вылазки, завершившиеся боестолкновениями различной интенсивности. Последнее определение подсказал ей Чарльз, иногда помогавший ей в штабной работе, а иногда просто тихо сидевший в уголке, присутствующий, но не вмешивающийся и лишь изредка делающий ценные замечания. Помощь военного специалиста оказалась отнюдь не лишней, но, к сожалению, имела два серьезных ограничения. Во-первых, Чарльз не знал специфики этой войны, представлявшей собой скорее Герилью 8, но с магическими штучками-дрючками, чем организованные действия армейских подразделений. Не было в ней ни единого ТВД, ни армии как токовых. Боевые действия велись максимум небольшими группами. Осада Блэкхауса в этом смысле скорее исключение, чем правило, и применялись в этой войне средства и приемы, порой, кардинально отличающиеся от того, что было известно военной науке маглов. А во-вторых, Чарльз был хорошим человеком, ее женихом и все прочее, но он не был волшебником, и Анна не могла посвящать его во все тонкости и подробности их жизни по эту сторону статута о секретности. Многое из этого он, на самом деле, просто не поймет, а другое может вызвать у него самый настоящий протест, и это, не говоря уже о том, что его разум для магов ее уровня, это открытая книга, в которой, что называется, читай, не хочу. А между тем, есть вещи, о которых никому, кроме самых доверенных лиц, знать не следует. Секреты рода, тайны личности и прочее, что не подлежит огласке. Так что некоторые совещания проходили без Чарльза, и, разумеется, он не имел доступа к ее переписке. С одной стороны, даже неловко как-то, но, с другой, кому и знать, как устроена штабная работа, как не бравому адмиралу. Поэтому Анна ему все это объяснила, не откладывая, еще ночью, и он ее позицию понял и принял. Так что, затем, то есть в течение этого долгого короткого дня, ему уже ничего не надо было повторять или объяснять по новой. Между тем, дел у Анны было очень много, и ей пришлось бы еще труднее, если бы требовалось успокаивать раненое эго своего мужчины. Это точно было бы лишним. Ситуация в стране сложилась сложная и неоднозначная, и масса разнообразных дел и проблем требовали ее внимания, не говоря уже о том, что, являясь одним из сильнейших боевых магов страны и лидером крупнейшего блока в Визингамоте, Она Валенсноленс вынуждена была то и дело вступать в бой или лично разруливать возникающие тут и там конфликты между своими, а сражаться в течение этого странного дня ей пришлось целых 4 раза. В первый раз это случилось в 7 утра, когда авроры, прибывшие по вызову в дырявый котел, наткнулись на косой аллеи на самого темного лорда. Анна прибыла на место, когда бой был уже практически проигран. Волан-де-Морт из 10 его приспешников уничтожили всю боевую тройку авроров, только и успевших, что послать патронусы в Аврорат и ДМП, и начали поджигать лавки и мастерские нелояльных им волшебников. Сама Анна узнала о происходящем из сообщения леди Боунси, не имея времени на раздумья и подготовку, ринулась на помощь в составе своих легких сил. На ее счастье, или, вернее, на счастье людей, оказавшихся в беде, Максимуса эвакуировали в Швецию еще в 5 часов утра, а из Стиндерхельма через то же портальное окно в Энгильёен Мэнор прибыла боевая пятерка, состоявшая из перекупленных ею отставных шведских авроров. Вот вместе с ними и с Алисой и Фрэнком Лангбаттомами, которых она по такому случаю вывела из резерва, Анна и ломанулась на косую аллею. Ну, что сказать, темный лорд, как выяснилось, действительно вернулся, и это был первый из череды неприятных фактов, ставших ей известными в ходе этой схватки. Второй отвратительной новостью стало то, что слабее, если сравнивать с прошлым разом, Волан-де-Морт не стал. И, наконец, третий факт. Он умудрился собрать вокруг себя довольно много достаточно сильных магов. Поэтому бой получился на редкость тяжелым и к тому же затяжным, и закончился пусть и сомнительной, но все-таки победой только, потому что в разгар сражения на помощь самой Анне пришли Амелия Боунс и трое ее спецназовцев. Потеряв половину своих людей убитыми и ранеными, темный лорд вынужден был отступить. И это была единственная хорошая новость, поскольку выяснилось, что Редл трусоват. Слухи о том, что он, как, впрочем, и директор Дамблдор, побаивается вступать в по-настоящему опасные схватки, ходили еще в прошлую войну. И сегодня Анна убедилась, что так все и обстоит. В дуэли один на один Волан-де-Морт, скорее всего, мог ее победить. Возможно, не с легкостью необыкновенной, но все-таки победил бы. Он был сильнее и опытнее, многое знал и многое умел. Но схлестнувшись с ней в ситуации, когда ее поддерживали лангбаттомы, то есть в бою 1-3, он неожиданно психанул и, бросив заклятие дымовой завесы, с поля боя сбежал. Тем не менее, результаты этого скоротечного сражения были неоднозначны. Отряд Анны потерял 2 убитыми и 3 ранеными. Ранены были Алиса, Амелия и старый шведский аврор Маттиас Викандер. И к этим потерям следовало приплюсовать тех 3 авроров, с которых, собственно, и начался инцидент. Но, с другой стороны, пожиратели потеряли 5 убитыми, и еще 1 удалось захватить в плен, а косая аллея осталась практически нетронутой. Ни пожаров, а те, что были, удалось довольно быстро потушить, ни разрушений, ни убитых волшебников-нонкомбатантов. Так начался для нее световой день. После боя, не возвращаясь домой, Анна вместе с раненой Амалией Боунс отправилась в ДМП, чтобы узнать последние новости. В министерстве было шумно и грязно, везде были видны следы недавнего боя, а в холле 6-го этажа был развернут полевой госпиталь. Как поняла Анна, сюда еще в первые часы ночи оставшиеся верными министерству Авроры и сотрудники ДМП, сплошь, к слову сказать, полукровки и маглорожденные, эвакуировали свои семьи, заняв пустые по ночному времени помещения департаментов магического просвещения и надзора за неправомерным использованием магии. У этих людей не было магических укрепленных домов, и вспыхнувшие в Лондоне беспорядки заставили их искать способ защитить своих родных и близких, пока они исполняют свой профессиональный долг. Но это, в общем-то, здравая идея чуть было не обернулась трагедией, потому что на рассвете министерство было атаковано большими силами пожирателей, пытавшихся разгромить Аврорат и ДМП и захватить управление каминной сетью и другие важные объекты. Но в министерстве уже находились люди, в большинстве своем, старики, женщины и дети, которые легко могли превратиться в ультимативную жертву последователей Волан-де-Морта. На их защиту бросились все способные носить оружие, и бой в атриуме и коридорах министерства сразу же приобрел весьма ожесточенный характер. Сейчас боевые действия уже прекратились, поскольку обе стороны понесли ощутимые потери и были крайне вымотаны физически. Так что, бой угас, как бы, сам собой. Пожиратели контролировали атриум и несколько верхних этажей, включая кабинеты министра и его секретариата, но пробиться ниже так и не смогли. Не могли они, к их великому огорчению, также получить существенное подкрепление, поскольку, после того как сотрудники транспортной сети перекрыли камины в атриуме, у нападавших остался только один путь наружу – телефонная будка в Магловском Лондоне, а у них, между прочим, своих раненых было никак не меньше, чем у защитников. Однако доставить раненых в Мунга или еще куда-нибудь через это игольное ушко было крайне затруднительно. Пришлось тащить целителей в атриум, но их ведь еще пойди найди в том хаосе, который воцарился этой ночью в волшебной Англии. У защитников же министерства оставались открытыми несколько каминов в Визингамоте, ДМП и Аврарате, а в госпитале работали члены их семей, среди которых нашлось двое целителей и целых три колдоведьмы. Пока колдомедик оказывал помощь леди Боунс, в ее кабинете, а не в госпитале, куда Амелия идти категорически отказалась, Анна за компанию с начальником ДМП прослушала краткий отчет о событиях в министерстве и большом мире. О сражении в министерстве рассказала секретарь Амалии Широн Брюстер. У девушки были в нескольких местах порваны и опалены огнем платье и форменная мантия, под левым глазом красовался синяк, была рассечена нижняя губа и обожжено правое ухо. Чувствовалось, что Широн провела эту ночь не в служебном кабинете. Оказалось, что так оно и есть. Навоевалась на всю оставшуюся жизнь, криво усмехнулась девушка, но кроме некоторых подробностей собачьей свалки, в которую превратился бой за министерство, ничего нового рассказать не смогла. Зато начальник оперативного отдела ДМП Мюррейс Пол выдал довольно подробный отчет о событиях в магической Британии. Стычки и сражения, оказывается, произошли прошлым вечером и ночью практически по всей стране. В Годриковой впадине, на базе Эврората в Королевском лесу Дин, на Косой Алле и в министерстве, а также в районе деревни Аттересент-Кэчпоу, в Лондоне, в Бирмингеме и Дархеме и еще в полутора десятков мест. Из всего этого следовало, что пожиратели действуют по плану и располагают довольно большими силами. Это была плохая новость, тем более что Эврорат, ДМП и министерство, в целом, понесли значительные потери. Имелись погибшие и раненые также среди гражданских. Однако были и хорошие новости. Во многих местах пожирателям дали серьезный отпор, поскольку к войне готовились не только они, но и их оппоненты. Жертвы были с обеих сторон, и, похоже, первоначальный план начала войны пошел в мусорное ведро. Блицкрига у Волан-де-Морта не получилось, но и отступить он теперь уже не мог. Слишком многое было поставлено на карту, слишком высоки были ставки. Однако, правда и то, что темный лорд оказался предсказуем. Слишком самонадеян, тенденциозен и зашорен, а слабости врага – это довольно-таки серьезное оружие. Выслушав отчет, Анна связалась с девочками. Это было уже третье за ночь и утро подключение, правда, короткое, как и два предыдущих, но на большее у нее просто не было времени. Связаться, узнать, что происходит в Хогвартсе, дать короткую справку о событиях в стране и мире, попросить об осторожности и сразу же вернуться к делам. А дел по-прежнему было много больше, чем может взять на себя один, пусть даже безмерно одаренный человек. Но, как говорится, лучше никогда не начинать, чем никогда не закончить 9. Поэтому сразу из ДМП Анна направилась к Малфоям. Вышла камином в дырявый котел и уже из Магловского Лондона аппарировала в окрестности Малфой Мэнора. Перекинулась несколькими словами с нарциссой, спросив между делом не хочет ли та переправить мелких в Швецию и, успокоив ее по поводу Дракоевеги, спросила о Сириусе и Тонкс, которых после выздоровления предполагала забрать в Энгильоин Мэнор. Но не срослось. Оба два и Беатриса нынешняя Блэк от чего-то остались в доме на Гримо 12. Зачем, от чего? Ответов на эти вопросы Анна, разговаривая с Сириусом через сквозное зеркало, так и не получила. Зато узнала, что все трое более или менее живы, но ни в Энгильоин Мэнор, ни к Малфоям перебираться не собираются. И тут же в разговоре возникла весьма щекотливая тема. Сириус, Тонкс и подключившаяся к разговору Белла благодарили ее за помощь, и всех их, конечно же, интересовала судьба Адары. Адара же находилась сейчас в лечебной коме, так что поговорить с ней Анна так пока и не смогла. Тем не менее, она предполагала действовать по плану, возникшему у нее еще там, в Магловской квартире, где она нашла измученную издевательствами девушку Аврора. Поэтому версия для печати была такова. Она нашла сильно израненную Адару на чердаке какого-то Магловского дома, куда та забралась, спасаясь от пожирателей, и отправила порталом к себе домой на Пелу-Мелу. Там девушка сейчас и находится, приходя в себя и оправляясь от многочисленных ран. Она сейчас находится в лечебной коме, закончила Анна свой краткий рассказ. Целитель говорит, что раны тяжелые, но не смертельные. Однако эта история на неделю-две, если не три. Тут она явно сгустила краски, поскольку просто не знала, сколько времени потребуется Адаре, чтобы оклематься после перенесенных ею ужасов. Однако собеседники Анне поверили, у них просто не было повода сомневаться в ее словах, и обещали не вмешиваться. С этим Анна покинула замок Малфоев и вернулась домой. Она была голодна, да и устала не по-детски, но отдохнуть не получилось, поесть, впрочем, тоже. Возник конфликт между двумя группами ее потенциальных союзников. Как и предупреждала школьников ее дочь, кое-кто из самых умных решил забрать своих детей домой. У родителей слизеринцев, которые после инцидента с Изабой и Лизой срочно покидали Хогвартс, хватило ума выдвинуться к границе антиоперационной зоны большой группой. А вот кое-кто из маглорожденных и полукровных семей даже не подумал пораскинуть мозгами и уж тем более внять предупреждением Лизы Энгельёйн. В это же время две группы пожирателей засели в засаде на двух из трех наиболее очевидных направлениях эвакуации, и туда же подтянулись три группы маглорожденных магов, сорганизовавшихся еще в ранние утренние часы. Дело в том, что пожиратели исходили из предположения, что в эту войну все будет точно так же, как в прошлую. Тогда абсолютное большинство волшебников проявили, во-первых, крайний индивидуализм, а во-вторых, характерную для обывателей узость мышления и вполне понятную для нонкомбатантов трусость. Однако печальный опыт один и краткой магической войны кое для кого не прошел даром. И это не только леди Энгельёйн и ее союзники. Среди маглорожденных, в особенности, среди тех, кто пережил прошлую войну в подростковом возрасте, давно уже ходили разговоры на тему, что, если бы их родители не трусили, а сплотились, то всех этих чистокровных можно было бы запросто вырезать. Некоторые, разумеется, просто болтали, не имея ни сил, ни решительности, чтобы воплотить свои слова в дела, но кое-кто был готов сделать именно то, о чем шла речь. Нападение на маглорожденных волшебников, произошедшее прошлым вечером и минувшей ночью, привели среди прочего к гибели нескольких маленьких детей. И вот утром отцы, дядья и старшие братья этих детей, а также примкнувшие к ним друзья и побратимы решили наведаться к Хогвартсу и нанести ответный удар. В результате, практически одновременно одни группы атаковали слизеринцев, другие ударили по семьям, пытавшимся забрать домой своих детей, гриффиндорцев и прочих всех, а третьи попытались защитить и тех, и других. Эти третьи принадлежали к фракции леди Энгельёйн и прибыли сюда по ее просьбе, чтобы не допустить убийства детей. Завязался бой, в котором, разумеется, пострадали дети, и Анне пришлось срочно вылетать в Хогвартс, чтобы защитить детей и примерить радикалов и умеренных, схлестнувшихся между собой в связи с разностью целей. Одни стремились лишь защитить, другие хотели карать. Анна же не могла допустить детоубийства, но и не хотела, чтобы ее потенциальные соратники дрались между собой. И так весь день, то одно, то другое, то третье, вот только на то, чтобы отдохнуть или поесть, времени не оставалось. Металась по всей стране, дралась или вела переговоры, организовывала людей и создавала убежища для слабых и крепости для сильных, планировала операции и волновалась о девочках. Впрочем, девочки ее не подвели. Изаба, объявившая себя Гарриет Поттер, взяла власть в Хогвартсе в свои руки. Дамблдора отстранила, профессоров построила и, опираясь на сестер и родню, организовала вполне эффективную оборону школы. Драться им, к счастью, не пришлось. Даже если у темного лорда имелись планы нападения на Хогвартс, после утреннего боя на границе антиоперационной зоны, планы эти ему пришлось поменять. Анна полагала, что знает причину. После прошлой войны, у Волан-де-Морта и так уже сложилась дурная слава детоубийцы, так теперь уже его собственные клевреты испугались за своих собственных детей. Нарушить статус-кво легко, восстановить его будет крайне сложно, если возможно вообще. Поэтому Хогвартс остался пока в стороне от военных невзгод, но никто не мог сказать, надолго ли. Вспыхнувшая война обещала быть долгой и кровавой, потому что Блицкриг не светил теперь ни одной, ни другой стороне. И значит, на каком-то этапе Волан-де-Морт может вспомнить о Поттерах и попробовать достать их в школе. Таким образом, перед Анной встала дилемма: забрать девочек и их компанию, включая Поттера, Боунс и Блэк из школы и спрятать за неприступными стенами внутреннего замка Стиндерхельм или оставить все, как есть. В смысле ее душевного спокойствия Швеция была предпочтительнее, Но, если думать не только о сиюминутной безопасности, но и о победе над Волан-де-Мортом и послевоенном развитии волшебной Англии, то сейчас было самое время создавать девочкам и, в особенности, Изаба подходящие для лидеров нации реноме. Рискованно, разумеется, но репутацию не купишь. А значит, девочки должны остаться в Хогвартсе. Другое дело, что надо усилить защиту школы. Во-первых, думала Анна, впервые за весь день позволив себе поесть по-человечески, надо поднять на защиту Хогвартса общественное мнение. И в самом деле, в волшебном сообществе должен возникнуть консенсус по поводу безопасности детей, вообще, и Хогвартса в частности. Еще и СВ, Мунга, наверное. Действительно, если снова, как это было в прошлую войну, Мунга и Хогвартс будут выведены за скобки, как объекты, не подлежащие нападению ни при каких обстоятельствах, это уже будет ее величайшим достижением. А значит, надо поднимать кампанию в прессе и задействовать механизмы распространения слухов. Общественное мнение должно однозначно осуждать нападение на детей, как чудовищное преступление, и точно так же считать школу и клинику неприкосновенными, то есть местами, где действует водное перемирие. Пусть этим займутся Андромеда, Беатрис и Мэри, бывшая Макдональд, решила Анна, добивая большую порцию ирландского рагу 10. Но общественным мнением сыт не будешь. Следовало усилить патрули в Хаксмиде и на границе антиоперационной зоны, и ввести на территорию школы отряд авроров. И, разумеется, нужна связь, решила она, запивая рагу красным вином. Пара блокнотов с протеевыми чарами и еще одна пара сквозных зеркал могли бы решить эту проблему. Однако, если наложить протеевые чары может любой квалифицированный артефактор, зеркала никто уже, кажется, нигде не делает. А раз так, то быть они могут только у старых семей. Однако те, у кого есть дети в Хогвартсе, вроде нее самой, свои зеркала никому не отдадут, и значит, придется трясти Дамблдора и министерство. Не может быть, чтобы ни у кого из них не нашлось в захоронках пары сквозных зеркал. Рагу было вкусным, но быстро кончилось, и Анна потянулась за куском мясного пирога. Однако, если пирог, то не в сухомятку же его употреблять, значит, еще и чай, поскольку вино она уже пила, а перебарщивать с алкоголем в военное время будет только сумасшедший. «Ран», — позвала она домовичку, — «будь любезна, милая, завари мне, пожалуйста, чай. И, знаешь, что? Подай еще что-нибудь сладкое. Есть у нас что-нибудь эдакое? Эдаким могло стать что угодно. Главное, чтобы выбивалось из прозы будней. Могу предложить вам смородиновые булочки Челси-11, хозяйка Анника», пискнула домовичка. «Тогда две», улыбнулась Анна, предвкушая ожидающее ее удовольствие. «Или три, как пойдет». Она любила эти булочки, даже больше эклеров и венского штруделя. К тому же ей действительно следовало восполнить калории, потраченные за первый день войны. Не мешало бы также запасти хоть немного впрок. Следующий день вряд ли будет легче минувшего. Поэтому она должна была поесть и хоть немного поспать. Хотя не факт, что, несмотря на усталость, ей удастся уснуть. Мысли нет-нет, да возвращались к событиям прошлой ночи. Адара, а могла ведь там оказаться и Тонкс. Из докладов, стекавшихся в течение дня к ней и в ДМП следовало, что пожиратели совсем слетели с резьбы. По сравнению с прошлой войной, их модус операнди стал по-настоящему зверским. Изнасилования, пытки и жестокие убийства, нападения на детей. Похоже, темный лорд окончательно сошел с ума и из лидера правой оппозиции превратился в настоящего монстра. И бойцов своих он настраивал соответствующе, и значит, страну ожидает не просто война, их ожидает резня и беспощадный террор. Что ж, не без горечи решила Анна, посеявший ветер пожнет бурю. Мы тоже не станем миндальничать. Пусть только дадут повод. Пусть только покажут, что сегодняшний день не исключение из правил и не отсебятина затесавшихся в ряды паршивых овец. Еще одна гнусность, и нам придется ответить террором на террор. Удивительно, но даже ужасная определенность оказалась лучше спокойной неопределенности, и, приняв решение, Анна уже ни в чем больше не сомневалась. Адару она на ноги поднимет, чего бы ей это ни стоило. Раненых выходит общими усилиями, а врагов убьют всех, и, если ей будут мешать Дамблдор и прочие чистоплюи, придется избавиться и от них, потому что либерализм их один раз уже подвел. Были бы решительнее в прошлую войну, не случилось бы этой. Но раз уж так случилось, теперь решать будет не Дамблдор, а она вместе с Блэками, Боунсами и Малфоями. Амалию в министры, Сириуса на Аврорат и Алису на ДМП. Так победим.